Глава 12. Побежденный учитель. Не случайно в этих письмах так часто стоят рядом имена Жуковского 1783-1852 и Пушкина. Они постоянно виделись. Это было начало их дружбы, которая продолжалась всю жизнь. Еще ребенком в Москве Пушкин мог попадаться на глаза Жуковскому. Но внимание его он привлек к себе только в начале 1815 года, когда до Жуковского, проводившего зиму в Москве, дошли воспоминания в Царском селе. «Вот у нас настоящий поэт», — с восхищением сказал он своей родственнице Елагиной. Вернувшись в Петербург, он навестил Пушкина и подарил ему книжку своих стихов. Для лицеиста это было событие. Жуковский был тогда наверху славы. Его читали все. Царская семья его ласкала, рассказывает со слов современников Бартенев. Без всякого оттенка зависти сдружился он, полюбил как родного, вдохновенного юношу, радовался его успехам, был снисходителен к его страстям, берег его и заботился. Недаром Пушкин называл его своим ангелом-хранителем. Их художественные дарования были совершенно различны и качественно, и количественно. О подражании Пушкина Жуковскому говорить не приходится. Но Жуковский тоже был прирожденный поэт и писатель. Он умел думать вслух и других заставлял думать. Его политические стихи, особенно те, которые он писал по влечению, а не по долгу службы, бросили некоторый отблеск на некоторые политические стихи Пушкина. Даже позже, в 20-х годах, Пушкин после стихов о Наполеоне вдруг вписал в свою черновую тетрадь несколько строк из Жуковского «Стихи, петые на празднике английского посла» 28 марта 1816 года. Жуковский был любимцем лицеистов. Возможно, что Пушкин и Дельвик читали умную, ясную статью Жуковского о критике, напечатанную в «Вестнике Европы» еще в 1809 году. Он говорил в ней: «Критика есть суждение, основанное на правилах образованного вкуса, беспристрастное, свободное. Вы читаете поэму, смотрите на картину, слушаете сонату. Чувствуете удовольствие или неудовольствие? Вот вкус. Разбираете причину того или другого? Вот критика». Но для обуянных демоном метромании лицеистов было легче ту же мысль воспринять в ритмической форме. То с пламенником гений, наука с свитком муз и с легкою уздою очами зоркий вкус. Послание Батюшкову, 1812 год. Их очень занимали мысли о критике, о сущности и значении поэзии, о психологии поэтов. Пушкин в лицейских стихах постоянно возвращается к ним. Он должен был с особой жадностью вчитываться в это послание Жуковского к Батюшкову, где мягкий, вдумчивый воспитатель царей и поэтов вырабатывал для русских сочинителей вместо славолюбия убийственной мечты кодекс независимости и скромной гордости. «Сносишь без ропота богов определения, не мысля почитать успех за обольщение и содрогаться от похвал. Хвала друзей — поэту вдохновение, хвала невежд — брецающий кимвал. Страшися, мой певец, не смелости, но лени, под маской робости не скроешь ты свой дар, отлеющий в твоей груди священный жар сильнее, чем друзей и похвалы и пени». Вяземскому, 1814 год. Жуковского и Пушкина с первой встречи сразу потянуло друг к другу, несмотря на то, что между ними было 17 лет разницы. несмотря на то, что Пушкин был мальчишка-повеса, щеголявший вольтерьянством, а Жуковский — человек верующий, щепетильно-нравственный, привыкший строго наблюдать за своими словами и поступками. Пушкин поразил его своим не по годам зрелым умом, безошибочностью поэтического слуха и памяти. Жуковский не умел, не любил поправлять свои стихи и приходил читать их Пушкину в лицей. Если Пушкин забывал какой-нибудь стих, Жуковский его менял, иногда совсем вычеркивал. Так зародилась между ними писательская близость. Она стала еще крепче, когда Пушкин кончил лицей. Вышедший из лицея Пушкин был для Жуковского приятнейшим, необходимым существом. Они, как первоклассные поэты, понимали друг друга вполне. Им весело было разделять друг с другом каждую мысль. Никто вернее не мог произнести приговора о новом плане, о счастливом стихе, как они вместе. Плетнев. Жуковский был наставником великой княгини Александры Федоровны и должен был вместе с императорским двором переезжать то в летнюю резиденцию Павловск, то в Москву, где он прожил зиму 1817-18 года. Когда он бывал в Петербурге, то в его квартире у Кашина моста бывали субботники. На них собирались писатели и любители просвещения. Было что-то редкое в этом общении лучших талантов, лучших умов столиц. Совершенствование произведений ума и вкуса столько же у всех было на сердце, как слава и благосостояние Отечества. Так называвшееся «Арзамасское общество», в котором из-под шуточных форм юношеской причудливости много блеску, остроумия и свежести сообщалось русской литературе, видимо, продолжало существование свое на вечерах Жуковского. Главнейшие подвижники идеи прекрасного и здесь были те же. Они только возмужали в суждениях и серьезно принялись за дело. Еще до отъезда в Италию Батюшкова туда же явился Пушкин с первыми песнями Руслана и Людмилы. Каждую субботу приносил он новую песнь. Насчет поэмы это не совсем точно. Поэма росла не от субботника к субботнику, не неделями и даже не месяцами, а годами. Пушкин уже был одной из приманок на этих субботниках. Он приносил с собой новые стихи и неистощимый запас шуток, острот, проказ, заразительного смеха. До всего этого Жуковский был большой охотник. В квартире Жуковского сочинил Пушкин одну из своих шуток, которая чуть не привела к дуэли с его лицейским товарищем Кюхельбекером. Кюхельбекер, как и многие тогдашние молодые стихотворцы, хаживал к Жуковскому и отчасти надоедал ему своими стихами. Однажды Жуковский куда-то был позван на вечер и не явился. Его спросили, отчего? Жуковский отвечал: «Я еще накануне расстроил себе желудок. К тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Пушкин написал экспромт: «За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Выражение «мне кюхельбекерно» стало в кружке поговоркой. Бедняга взбесился и, несмотря на уговоры друзей, вызвал Пушкина на дуэль. Первым стрелял Кюхельбекер и промахнулся. Пушкин бросил пистолет, не стреляя. Кюхельбекер в неистовстве кричал: «Стреляй, стреляй!» Его едва успокоили. Бартенев. Пушкин и Жуковского умел вышутить, на что тот никогда не обижался и от души смеялся над пародией Пушкина на тленность. «Послушай, дедушка, мне каждый раз, даже тонкая блестящая пародия на 12 спящих дев, вставленная Пушкиным в четвертую песнь Руслана и Людмилы, не рассердила родоначальника ведьм и чертей. Друзья мои, вы все слыхали, как бесу в древние дни злодей предал сперва себя с печали и так далее. Да и как было сердиться, когда сверчок моего сердца тут же просил прощения в таких неотразимо вкрадчивых стихах: поэзии чудесный гений, певец таинственных видений, любви, мечтаний, чертей, могил и рая верный житель, и музы ветреной моей, наперсник, пестун и хранитель, прости мне, северный Орфей. Жуковский не только не обиделся, но когда поэма была закончена, подарил Пушкину свой портрет, на котором написал «Победителю ученику от побежденного учителя». Их сближала любовь к прекрасному, составлявшая содержание и смысл богатой духовной жизни Жуковского. Его отзывчивость, личная и художественная, радовала Пушкина. Мягкая, искренняя ласковость Жуковского согрела с детства незаласканного поэта. Жуковский один из первых полюбил в Пушкине не только гениального поэта, но и пленительного человека. Связывало их также взаимное умение радоваться чужим достижениям, общность умственных занятий, родственность музыкального слуха, сходное благородство характера при полном несходстве поэтического темперамента и жизненного ритма. Жуковский, поскольку можно судить по тому, что до нас дошло, никогда не принимал с Пушкиным того наставительного, высокомерного тона, полного сознания своего морального превосходства над грешником, который проскальзывает у многих приятелей поэт. Правда, Жуковский был не приятель, а друг. У Пушкина, как и у всех людей, друзей было немного. Но он умел быть не только верным, но и нежным другом, вносить поразительное при его страстном неровном характере чувство равенства и меры. Он был так умен, что не мог не понимать своего превосходства и над врагами, и над друзьями, но он точно старался скрыть свой рост и не ходил, а летал между ними. Пушкин бесом ускользнул. Внешне жизнь двух поэтов протекала по-разному. Пушкин жил в неряшливой обстановке, в беспечной семье, порывисто разбрасывал свое время и силы. Таким его видели, за это его журили и корили друзья и недруги. Не замечали, как среди хаоса пробивал себе художник дорогу к творчеству, к ремеслу, к рабочим навыкам. Жуковский был всегда одинаково ровный, сдержанный человек порядка и расписания. Безвкусия или беспорядка он не мог видеть перед собой. У него все было приготовляемо с определенной целью, всему назначалось место, на всем выказывалась оценка. Чистые тетради, перья, карандаши, книги в приятном размещении ожидали руки его. Огромный высокий стол, у которого работал он стоя, уставлен был со всевозможными прихтями для авторского занятия. Куда бы он ни переселился, даже на несколько недель, первая его забота была устроение такого стола. Так описал Плетнев аккуратные нерусские привычки Жуковского. Это относится к той эпохе, когда Жуковский был воспитателем в царской семье. Но и в 20 лет... Педантически искал он размеренности внешней и внутренней. Он писал в дневнике: «Хочу спокойной, невинной жизни. Нахожусь сегодня в приятном, унылом настроении». 1805 год. Набрасывал программу: «Рассмотреть свою собственную жизнь, разобрать свой собственный характер и характер некоторых знакомых, сделать план для будущей книги, привести в порядок свою систему. Какая цель моей жизни и как до нее достигнуть? В чем должен положить свое счастье? Как говорить правду? Откровенность и скрытность. О деятельности. Здравие телесное необходимо для совершенства умственного. Женитьба есть товарищество для совершенства». 1806 год. Даже в творчество пытался Жуковский внести расписание. «Я давно написал бы свое послание, если бы не был рабом своего немецкого порядка, и восхищению стихотворному назначен у меня час особый, свой. Но это восхищение как-то упрямо и не всегда в положенное время изволит ко мне жаловать. Александру Тургеневу, 1810 год. Восхищение сходило на Жуковского туманно и редко, окутанное дымкой мечты. После свидания с Гёте он писал: «По что судьба мне запретила тебя узреть в моей весне, когда душа бы воспалила свой пламень на твоем огне?» 1826 год. В одном из лучших своих стихотворений, в отрывке «Невыразимое», у Жуковского рядом с тревожным ощущением космических сил, которые позже так хорошо передавал Тютчев, есть печальное признание бессилия творчества и слова, которое не может создание в словах пересоздать. Невыразимое, подвластно ль выражению? Святые таинства, лишь сердце знает вас. Настал величественный час вечернего земного преображения, когда душа смятенная полна пророчеством великого видения и в беспредельное унесена. Спирается в груди болезненные чувства, хотим прекрасное в полете удержать, ненареченному хотим название дать, и обессиленно безмолвствует искусство. 1818 год. Какой контраст с Пушкиным? Он не вечерний, он весь солнечный. Он не ждет чужого пламени, других сжигает он своим огнем. Вся его жизнь есть выявление ненареченного и невыразимого в яркости нового слова. Задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю. Стихи Жуковского, как и стихи Пушкина, еще не разобраны по месяцам. Да и вряд ли удастся когда-нибудь добросовестнейшему комментатору восстановить такую точную хронологию. Но в послании Пушкина к Жуковскому «Когда к мечтательному миру» 1818 год как будто есть отклики, если не на самое стихотворение невыразимое, то во всяком случае на то настроение, которое подсказало его Жуковскому. Послание было напечатано в «Сыне Отечества» 1821 год под заглавием «К. Ж.» по прочтении изданных книжек для немногих. Под ним стояло примечание. Сочинитель не подписал своего имени, но кто не узнает здесь того поэта, который в такие лета, когда еще учится правилам стихотворства, стал наряду с нашими первоклассными писателями, издатели. Книжки для немногих печатались как учебные пособия для ученицы Жуковского, великой княгини Александры Федоровны. В них, с одной стороны, был напечатан по-немецки текст Гербеля, Шиллера, Гёте и других поэтов, а на противоположной странице — перевод Жуковского. Хотя среди них есть его переводческие шедевры, как, например, «Лесной царь», но все-таки не верится, чтобы перевод, хотя бы и художественный, мог вдохновить Пушкина на это послание, поразительное по воздушной четкости, по научно-психологическому изображению творческого процесса. Пушкин умел ценить, даже восхищаться дарованиями своих друзей. Но тут не о переводах с немецкого идет речь. Царственным жестом подымает он Жуковского на свою крылатую колесницу и мчит его в ту волшебную мглу, где земная суета сменяется восторгом золотым, где звенят и поют слова невыразимые для бескрылых детей земли. Особенно выразительна первая редакция. Суровый к себе Пушкин откинул почти половину первоначального текста для издания 1826 года. Из 44 строк оставил 22. Первый вариант начинался так. «Когда молодым воображением твой гордый гений окрылен, тревожит лени праздный сон, томясь мятежным упоением. Это отброшено, так же, как отброшены великолепные строчки. Пламенный поэт, вниманием сладким упоенный, на свиток гения склоненный, читает повесть древних лет. От сна воскресшими веками он бродит, тайно окружен, и в нем трепещет вдохновение. 10 лет прошло между первоначальной и последней редакцией. Пушкин умел так возвращаться к старым своим произведениям и много лет спустя придавать им новую законченность. Вот в каком виде послание появилось в издании 1829 года. Когда к мечтательному миру, стремясь возвышенной душой, ты держишь на коленях лиру нетерпеливую рукой, когда сменяются видения перед тобою в волшебной мгле, и быстрый холод вдохновения власы подъемлет на челе, ты прав, творишь ты для немногих, не для завистливых судей, не для сбирателей убогих чужих суждений и вестей, но для друзей таланта строгих, священной истины друзей. Не всякого полюбит счастье, не все родились для венцов. Блажен, кто знает сладострастие высоких мыслей и стихов, кто наслаждение прекрасным в прекрасный получил удел, и твой восторг уразумел восторгом пламенным и ясным. 1818 год. Огонь, разлитый в этих стихах, обжег Жуковского. Как вздрогнул угасающий Державин, услыхав магический ритм пушкинского стиха, так содрогнулся Жуковский. «Он мучит меня своим даром, как привидение». Так никто о Пушкине не говорил. Может быть, от того, что из тех людей, среди которых Пушкин тогда кружился, больше всего был наделен мистическим чувством Жуковский. Он видел, что у Пушкина душа не такая, как у всех, что в ней горят ослепительные огни. Пушкин, как всегда, точный, предметный, сам раскрыл эту тайну, сам употребил эти слова «пламень», «молния». Могу ли забыть я час, когда перед тобой безмолвный я стоял, и молниенной струей душа к возвышенной душе твоей летела, и, тайно съединясь, в восторге пламенела. 1817 год. Мудрено ли, что Жуковский при всей своей нежной любви к поэту испытывал иногда холодок страха, жуткость, как перед чем-то выходящим из круга обычных явлений земных? Он мучит меня своим даром, как привидение. Умный, остроглазый наблюдатель Вяземский, получив письмо Жуковского от 17 апреля 1818 года, где были эти слова, не подхватил их, не понял их значительности. Но самое послание Пушкина привело его в восторг. «Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. В дыму столетий». Это выражение «город». Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое, какая бестия. Надо бы нам посадить его в желтый дом. Не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий? О прочих и говорить нечего. 25 апреля 1818 года. Пушкин. Отрезая для издания 1829 года последние 17 стихов, не пожалел и пленившего Вяземского стиха «Он духом там в дыму столетий».